Зарубежные СМИ на днях передавали вести о революционной деятельности Ким Чун Ына, о том, что по случаю 85-летия со дня основания Героической Корейской Народной Армии, Ким Чун Ын посмотрел учения Корейской Народной Армии по нанесению огневого удара, сообщили ТАСС, РИА Новости, Комсомольская правда, телеканал «Звезда», Эхо Москвы, интернетовское информагентство «Газета.ру», Киото Цусин, Зизи Цусин, Киото Симбун, Асай Симбун, Радио НХК, сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на месте» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи и другие ведущие СМИ Вьетнама, Монголии, Индии, Бангладеш, Сингапура, Венесуэлы и других стран и регионов мира. Сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на месте» передал вести о том, что Ким Чун Ын посетил Тэчонский свиноводческий завод 22 апреля, военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской Народной Армии, а непальская газета «Арфань» и сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чучи и политики Суньгунь и общество Непальско-Корейской дружбы вместе с этой вестью сообщили о том, что при участии Ким Чун Ына в торжественной обстановке прошли военный парад и массовая демонстрация жителей Пиняна в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена. При этом они поместили соответствующие фотографии Ким Чун Ына.